Глава 27. Ирина Орлова. Беспрецедентные меры безопасности, принятые на базе после объявления на окраине Красного Кода и ее преобразования в АНСО, здорово действовали нам на нервы. Для того, чтобы долететь от штаба базы до посадочных квадратов подразделения, необходимо было предъявить допуск категории АА, выйти из флайера на границе охраняемой зоны и пройти процедуру идентификации. Для прогулки мимо кречетов или посещение Посейдона требовался допуск категории ААА. А для попытки подняться на три верхние палубы этого корабля не хватало и этого. Туда допускались только подчиненные майора Родригеса, генералы Харитонов и Ромнель. Генераторы стужи, сканеры, идентификаторы, защитная полоса, автоматические блоки ПВО и ПКО, патрули контриков и постоянно припахиваемые Костиным ребята из ДШВ. Всего этого было столько, что иногда я ощущала себя арестантом. Нет, покидать базу нам никто не мешал. При желании можно было уйти в увольнение практически в любую точку планеты и поразвлечься на полную катушку, но неизменное присутствие неподалеку ребят Костина придавало подобному отдыху некоторую горечь. Поэтому после каждого рейда или тренировки мы выбирались в гнутую подкову. Посетителям бара тоже не повезло. Граница охраняемой территории проходила за его подсобными помещениями, поэтому для посещения подковы тоже требовался допуск, и попасть в нее, не имея категории А, было невозможно. Место в списке счастливчиков не зависело от звания, выслуги, лет или принадлежности к определенному роду войск. Привилегия отдыхать в одном баре с демонами быстро превратилась в один из самых престижных видов поощрения. Поэтому компанию нам составляли исключительно оборотни Беккера, но лучшие пилоты и канониры 6-го флота, члены экипажей МЗ-шек и ключей, заслуживших такое право, и пристрастившиеся питаться в баре большое начальство – генералы Ромель, Харитонов и Ридли. В нем же частенько отдыхали не самые засекреченные подчиненные майора Родригеса, поэтому у входа в подкову постоянно висел тяжелый штурмовой тайфун, оборудованный системой идентификации и контроля, а также генератором стужи. Несмотря на некоторое падение выручки, толстый Тед никак не высказывал своего недовольства. Наоборот, в меню подковы постоянно появлялись новые блюда, а для самых уважаемых им демонов, в частности для меня, Линды и Вика, он был готов приготовить хоть черта в собственном соку. И в то время, когда мы оказывались в стенах его заведения, он практически не отходил от нашего стола. Единственным человеком, имеющим право пребывать на самой охраняемой части территории базы, чуть ли не круглые сутки и при этом беспрепятственно посещать нашу казарму и часами шарахаться возле кречетов, был Томми, незаметно превратившийся в подобие связующего звена между нами и остальной планетой. И эта привилегия ему досталась не просто так, а роли мальчишки в нашем освобождении не знали разве что груднички. Да и количество обязанностей, которые он на себя взвалил, поражало воображение. Официальный блок нашего подразделения, завести который нас вынудили многочисленные просьбы жителей Лагоса, вел именно он, при этом умудряясь аргументированно отвечать на большинство писем со стандартными вопросами, поступающих на наш адрес. Кроме того, он же готовил для нас ежедневный пакет новостей, которые, по его мнению, нам необходимо было знать, ввел статистику сбитых кораблей-циклопов для каждого члена подразделения и периодически устраивал контрольные сверки. Лично пересчитывал рисунки на кречетах и сверяя их с количеством с имеющимися у него данными. Причем делал это не просто так. Ребята из третьей очереди клялись и божились, что любую найденную сыном Теда ошибку техники исправляли незамедлительно. Впрочем, то, что в большинстве вопросов, связанных с нами, его авторитет непререкаем, я знала и без этого. Достаточно было посмотреть на лица, проходящие мимо стены почета молодежи. День, когда в гнутой подкове начал меняться интерьер, прошел мимо меня. Занятая рейдами и тренировками, я почти не обращала внимания на происходящее вокруг. И все, что не касалось боевой подготовки, делала на автопилоте, ела, пила, спала. Однако, ввалившись в гнутую подкову после очередного рейда к Алтору, я замерла на пороге и медленно стянула с головы берет. Со стены, расположенной напротив входной двери, на меня смотрела голография Конти. Намек на ехидную улыбку, тень смешинки в глазах. Рики словно задумывал очередную каверзу или пытался изобразить воплощенную невинность. С трудом удержав навернувшиеся на глаза слезы, я жалела, посмотрела по сторонам и наткнулась на растерянный взгляд стоящего чуть в стороне Фредерика Орли. Голографии остальных демонов, висящих рядом с Конти, я разглядела не сразу. А минут через пять, когда, кое-как справившись с чувствами, смогла осмотреть лица тех, кого Томми счел достойным висеть именно на этой стене. Портретов было немного. На самом почетном месте висела физиономия моего Вика. Сразу под ним моя и Линды. Чуть ниже голографии ребят из звеньев Семенова и Вильямс. Рядом с ними Алексей Кощеев и Конти. Последний ряд образовывали голографии Джоуи Маккормика, Марии Реми, Бренды Стоун и ее щитовика Майкла Клиффа. Как потом оказалось, мальчишка вывесил на эту стену только тех, кто, по его мнению, был настоящим демоном и проигнорировал всех остальных. Что интересно, ни один из демонов третьей очереди против такой дискриминации не возражал. Да что говорить о них? Если бы меня попросили назвать самых талантливых ребят всего подразделения, я бы тоже озвучила те же имена. Может быть, добавив в список Катю Шмакову. Правда, первые дни после появления галереи мне казалось, что Томми не по-детски жесток и несправедлив. На стене почета не было голофота ни одного погибшего демона, кроме Рики. Их лица смотрели в зал со стены рядом с правым углом бара, там, где висели голографии погибших над Лагосом пилотов Беккера и Ридли. Это место образовывало еще одну стену. Стену памяти. Впрочем, мысли о жестокости и справедливости а-ля Томми окончательно пропали чуть позже. Тогда, когда в подкове появилась трехмерная модель Кречета в масштабе 1 к 20, голограмма «Стража» и два экрана, на которых непрерывно крутились куски лучших боев, проведенных нами против циклопов. Подбором роликов для демонстрации в баре Томми тоже занимался сам и отнесся к этому процессу очень своеобразно. Каждая значимая часть ролика предварялась титрами, в которых Томми прописывал звание, фамилию и имя пилота того Кречета, который, по его мнению, идеально отработал поставленную перед ним боевую задачу. Последнее стало понятно не сразу, а только после его объяснений кому-то из ребят звена Фредерика Орли. Благодаря общению с Виком, мальчишка давно перестал считать героизмом судорожные попытки выжить, особенно потребность шевелиться, появляющуюся после какой-нибудь серьезной тактической ошибки, и задвигал ролики с такой героикой куда подальше. Вообще, с точки зрения прикладной психологии, идея с показом этих самых роликов была продумана безупречно, чего стоила хотя бы бегущая строка с количеством сбитых пилотом вражеских кораблей, практически не исчезающая с экрана, или выделение Кречета цветом, позволяющее зрителям следить за маневрами именно этого корабля. А портрет пилота в половину стены, завершающий каждый показ. Честно говоря, мне иногда казалось, что к реализации этих идей приложил руку кто-то из психологов комплекса, но озвучивать это я не решалась. Система действовала. И действовала хорошо. Уже дня через 4 после начала трансляции среди ребят третьей очереди началось негласное соревнование за право увидеть свое лицо хотя бы в этой трехмерной модели. Если верить Мишке Басову о месте на стене почета, ребята тоже мечтали, но про себя. Томми появлялся на базе сразу после уроков, а улетал далеко за полночь, сразу после закрытия бара. Первые 3 часа после прилета он посвящал урокам. Мечтающий о поступлении в Академию оборотней, а после ее завершения о карьере демона, он грыз гранит науки, как маленький, но мощный горнопроходческий комбайн. И если верить толстому Теду, по праву считался одним из лучших учеников в школе. Однако на предложение Вика попробовать сдать хоть какие-нибудь предметы экстерном, он ответил категорическим отказом. «У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на учебу. Я предпочту проводить его в спортзале». Проигнорировать намек Вики не смог. И вскоре Томми начал появляться сначала в нашей тренажерке, а потом и в альтернативе, где отрабатывал написанные для него программы в буквальном смысле до потери пульса. Контролировать процесс его тренировок приходилось ребятам из ДШВ. Мы, сутки не вылезающие из кречетов или альтернативы, Видели его крайне редко, исключительно в подкове. И узнавали о его успехах только из восторженных рассказов наших диверсов. Наши занятия в альтернативе тоже не отличались особым гуманизмом. Программа, написанная ребятами Родригеса, оказалась настолько гнусной, что, вылезая из имитатора, я редко обходилась без ускоряющих регенерацию инъекций и требовала хотя бы получасового отдыха в Авиценне. Зато за полторы недели, выделенные Виком для освоения новой техники, нам удалось избавиться от основной массы рефлексов и привычек, не позволяющих использовать его на полную катушку. И к дате, на которую он назначил первый рейд, я практически перестала чувствовать разницу в интерфейсе и снова ощутила себя щитовиком. Увидев количество меток, отливающих синим, я первым делом посмотрела на датчик исправности тактического экрана. Их было слишком много даже для системы, являющейся буфером между окраиной и метрополией. Экран оказался исправен. Датчик горел зеленым и даже не моргал. Тишкин был прав, тут же мелькнуло в голове. Руководство КПС окончательно съехало с катушек. Доклады работающего в метрополии Контрика мы читали с завидной регулярностью. И лично беседовали с большинством прилетающих на Лагос членов семей третьей очереди. История о перегибах внутренней политики руководства КПС периодически вызывали у нас приступы неконтролируемого бешенства, а иногда и желание отомстить. Однако увиденный воочию результат внешней политики господина МакГрегора заставил все эти воспоминания померкнуть. В ближайшую к окраине систему метрополии уже перебазировали как минимум 6 кадрированных флотов ВКС, более 1500 военных кораблей. То есть треть создающейся новым командующим ВКС приграничной армии, способной решать все поставленные конфедерацией боевые задачи. Правда, рулил этой армадой не самый боевой генерал ВКС, родственник МакГрегора, обладающий рядом совершенно фантастических личностных качеств, потрясающим самомнением, нереальными амбициями и ощущением собственной непогрешимости. Они что, действительно готовятся к войне? В общем канале мысли связи раздался раздраженный голос Горобец. Охренели! Может, имеет смысл начать думать? Думать? А зачем? Вздохнул Вик. Есть мнение народа, есть флюгер, способный вовремя повернуться по ветру, а остальное от лукавого. Ну что ж, тогда пусть не обижаются, злобно усмехнулась Линда. Че висим? Полетели! Пока Вик брал под контроль наши машины, я подключилась к общему каналу системы и, услышав панические вопли офицеров приграничной армии, дико расхохоталась. За какую-то минуту после нашего появления в системе успел воцариться самый настоящий хаос. Сборным флотом одновременно пытались командовать как минимум 4 генерала. Причем, если трое старались выстроить в защитные ордера в основном собственных подчиненных, то некий лидер 26, перекрикивая всех, требовал вывести в первую линию линкоры всех 6 флотов и параллельно крыл матом капитанов МЗ-46 и МЗ-48, пытающихся развернуть минные поля там, где он собирался вывешивать эти самые линейные корабли. К тому времени, как наши корветы пересекли орбиту Эквинда-3, к общему бедламу присоединился голос лидера 37. Очередной герой, не начавшейся войны, возмущенно требовал от специалиста по расстановке линкоров вернуть его подчиненных к ключу 7 и не лезть туда, куда не просят. Что-то я начинаю дергаться. Видимо, слушая то же, что и я, минуты через 3 пробормотала Горобец. Они же сами друг друга позбивают. Будем надеяться, что нет. Вздохнул Вик и направил машины к планете. Хотя профессионалов тут предостаточно. Процесс картографирования Эквинда довел меня до истерики. Сбросив с пилонов боты, умчавшиеся в атмосферу, мы записывали идущие от них сигналы и в основном уклонялись от атак, пытающихся нас сбить конфедератов. По большому счету, особенно напрягаться не приходилось. Вику хватало мерцания, маневров между высокими и низкими орбитами и моих щитов. Зато то, что творили защитники планеты, убивало на повал. Морально раздираемые противоречивыми приказами, флоты судорожно перестраивались из одного ордера в другой. МЗшки развертывали минные поля так, что мешали маневрам собственных кораблей. Туман в исполнении 2 из 6 флотов смотрелся, как забрызганная синей краской тряпка. А количество схождений, в результате которых командиры чудом избежавших столкновения машин начинали крыть друг друга матом, превосходило наши самые смелые надежды. «Как ты вообще ориентируешься в этом бардаке?» Выкроив секундочку времени, поинтересовалась я у Вика. «Я бы на твоем месте уже застрелилась. Ты же как-то режешь москиты, не правда ли? А ведь их тут не одна тысяча», — отбрил меня он. «Наверное, приблизительно так же». «А мне тут нравится», – захихикала Линда. «Потрясающее зрелище, как раз для эстета. Кстати, будь здесь Томми, он бы наверняка плакал от восторга». «Слышь, Линда, пострелять хочешь?» – внезапно поинтересовался Вик. «Ага», – не успев подумать, мгновенно отозвалась Горобец. «В кого?» «Видишь эту тушку?» – подсветив алым один из героически прущих на нас эсминцев, спросил он. «Давай-ка, спили ему движки». «Одурел!» – проследив траекторию его полета, взвыла я. «Он же рухнет в атмосферу!» «Не рухнет! Я сейчас его слегка доверну!» «Ну вот, а ты боялась!» – секунд через 30 захохотала Горобец. «Босс не ламер! В игре шарит!» Последние 15 минут, необходимые ботам для того, чтобы завершить процесс аэрофотосъемки, мы провели гораздо веселее, чем первые 25. Разошедшаяся не на шутку Линда уродовала один корабль за другим, а я думала о том, что звенья Семенова и Вильямс, в данный момент развлекающиеся у Ниппона и Пенты, лишены такой великолепной возможности отомстить. И жалела, что на корвете нет портативного аналога межсистемного передатчика, сборку которого должны были вот-вот завершить на Лагосе. «Слышь, босс, а Игорь и Элен что, в пролете?» Видимо, думая о том же, о чем и я, неожиданно поинтересовалась Горобец. «Почему?» – мгновенно врубившись в суть вопроса, удивился Вик. «Я разрешил им действовать по ситуации и по возможности обходиться без жертв. А исходя из того, что с фантазией у них все в порядке, прямого приказа не стрелять не было?» – на всякий случай уточнила она. «Нет?» «Ну, тогда, думаю, десятка по полтора бортов они все-таки сковырнут». «Вот вернемся и посчитаем», – ухмыльнулся Волков. «Ладно, хрен с ними, с оставшимися целыми ботами. Пора прыгать к старой земле».